женский автоответчик. Шумом, вызывающим, по мнению специалистов, раннее наступление менопаузы у женщин, мужской автоответчик, тяжелые формы простатитов у мужчин, детский автоответчик, напряженно сюсюкая, расстройство нервной системы и энурез у детей. Женский автоответчик, приобретая Беатриче, вы получаете заряд бодрости и положительных эмоций на целый день. Мужской автоответчик, отныне каждое ваше посещение туалета превратится в симфонию. Детский автоответчик, очень напряженно сюсюкая: «Мамми! Дебби! Купите мне Беатриче!» Автоответчики хором: «Беатриче — это любовь!» На протяжении данного взаимодействия голосов камера медленно обходит кухню. Ничего интересного. Это ведь только в племени Йохи-Мох на кухне обычно держат живого койота от сглаза, а к потолку подвешивают кости собаки Абаку, запах которых отпугивает ядовитых мух Куабу-Куям. Ну, а тут-то что мы можем увидеть? После уже знакомых мусорного бака и холодильника с телефоном с этой же стороны друг за другом следует четырехкомфорочная газовая плита с кастрюлей на ней, прилавок с полками над ним, встроенная раковина с газовым водогреем, снова прилавок с полками. На прилавках электропечка для тостов, электросоковыжималка, а также разная мелкая утварь в беспорядке спешного приготовления завтрака. К финалу общения автоответчиков камера тупо застывает над открытой кастрюлей, где в полном безучастии слиплись макароны. Скорее всего, они были выключены во время скандала, когда кастрюля кипела. Сейчас она, конечно, остыла совсем. Герой, вошедший, видимо, во время общения автоответчиков, уставился в одну точку, и точка, словно независимо от его воли, пришлась на разбухший комок белесоватых червей. Тьфу ты, черт! Похоже, теперь герой готов к самым решительным действиям. И вот каковы они в своей неотвратимой последовательности. Нажатие кнопки приемника стоит на полке рядом с банкой макароны. Стягивание рывком джинсов и плавок. Стягивание более бережное кондома. Пуск воды и тщательная ее регулировка. Наполнение кондома водой, завязывание его вверху узелком, скрупулезная визуальная и тактильная проверка кондома на герметичность, выброс кондома в мусорный бак, затем тщательная с мылом помывка гениталий, тщательная с мылом помывка рук, затем аккуратное осушение тех и других салфетками. Наступает черед макарон. Герой вываливает их из кастрюли в раковину, давая воде стечь. Ищет, куда бы их выбросить.